6.6. Избавление от чувства стыда. Престижный человек может искать мщение. Тщеславие и самомнение могут служить защитой от стыда и застенчивости. Амбициозность и непомерная гордыня нередко развиваются у человека всеми способами избегающего стыда. Униженность же можно считать прямо связанной со стыдом. Эмоция стыда обладает особой отзывчивостью на критику по отношению к сокровеннейшей способности человека – способности к личностной целостности. При первых признаках посягательства на «я» стыд встает на его защиту. Он принуждает человека сильнее чувствовать сигналы, свидетельствующие об излишней открытости «я», о чрезмерной искренности и уязвимости. Переживание стыда и успешное противостояние стыду играют важную роль в развитии и сохранении «я»-концепции и личностной идентичности. Естественное стремление избежать переживаний – это эмоции. Нормальное желание не поддаваться ей с излишней легкостью становится существенным мотивом для развития целого комплекса интеллектуальных, физических и социальных навыков, помогающих индивиду укрепить чувство собственной адекватности и компетентности. Но если ребенок с детства, особенно на основе опыта социализации стыда, усваивает, что он не самостоятельный, неловкий и ни на что не годный, то, став взрослым, он, скорее всего, в своем поведении будет руководствоваться определенными приемами защиты «я». Льюис, 1971. Одним из характерных способов избежать стыда является отрицание. Отрицание выступает в роли оборонительного сооружения на пути стыда, потому что стыд – крайне болезненная эмоция, переживание стыда мучительно, его трудно скрыть или выдать за что-то другое. Испытывая стыд, человек невольно стремится скрыться от источника своего тягостного переживания, скрыться физически или психологически. Отрицание самого существования или значимости источника стыда может стать одним из способов достижения этой цели. Оно помогает, по крайней мере, психологически отодвинуть стыд. Кроме того, человек может отрицать само переживание стыда. Задача эта крайне сложна, потому что в первую очередь он должен убедить в этом самого себя, а переживание стыда, как правило, очень остро осознается человеком. Но если он воспринимает отрицание как последний рубеж защиты своего «я», то он будет заливаться краской стыда, прятать взгляд и отворачиваться, и все-таки настойчиво утверждать, что не испытывает стыда. Вторым способом защиты от стыда является подавление. Пользуясь механизмом подавления, люди пытаются не думать о самих смущающих ситуациях, о ситуациях, связанных с переживанием стыда или даже с возможностью переживания стыда. Подавление, по сравнению с отрицанием, может иметь более серьезные последствия для психологической адаптации и благополучия индивидуума. Механизм отрицания предполагает, что человек в момент переживания стыда отрекается от него, но отрицание не исключает того, что впоследствии он попытается осмыслить ситуацию, вызвавшую стыд, и постарается избежать ее в будущем. И наоборот, используя механизм подавления, человек сжигает все мосты, связывающие его с возможностью переосмысления ситуации и с самоусовершенствованием. Он удовлетворяет своим «я», самоутверждаясь как нарцисс. Льюис, 1971. Третьим способом защиты от стыда является самоутверждение. Если человек предпочитает этот способ защиты, то постыдная ситуация вызовет у него потребность в самоутверждении. Причем не обязательно оно будет касаться именно тех аспектов личности, которые послужили причиной стыда. Этот тезис не исключает возможности самоутверждения именно той части «я», которая подверглась осмеянию. Так, если человек стыдится своего маленького роста, он либо попытается развить некие интеллектуальные навыки, которые могли бы отвлечь внимание окружающих от недостатков его телосложения, либо увлечется специальными тренировками, которые помогут ему стать более привлекательным, компенсировать малый рост. По утверждению Хелен Льюис, такое аффективное расстройство, как депрессия, можно рассматривать в качестве крайнего, наиболее радикального способа защиты «я» от стыда. Согласно ее теории, депрессия – прямое следствие непроработанного стыда. Если человека преследуют переживания стыда, если они остры и влекут за собой унижение, если он не способен извлекать из этих переживаний пользу и не владеет не одним из множества адаптивных механизмов защиты «я», отрицание, самоутверждение, такой человек склонен к переживаниям печали, враждебности, направленной на себя, переживаниям страха и вины, то есть он во всех отношениях предрасположен к депрессии. Изард, 1972. Депрессия, так же как и стыд, центрируется вокруг «я». Индивид воспринимает свое «я» как ущербное, неадекватное, никчемное и жалкое во всех отношениях. Пребывая в депрессии, равно как и переживая стыд, человек склонен видеть корни ущербности в собственном «я», что практически всегда с неизбежностью приводит к самообвинению. Депрессия, так же как и стыд, мешает человеку найти объяснение или оправдание своим недостаткам. Никто иной, как Жорж Сименон, создатель знаменитого сыщика Мегре, дал мне точку опоры, когда я собирался разделить с другими свою борьбу с теневой темой стыда. Понимание пришло, когда я прочел следующее. Каждый имеет теневую сторону, которой он более или менее стыдится. Но когда я вижу кого-то похожего на меня, имеющего те же симптомы, тот же стыд и ту же внутреннюю борьбу, то говорю себе, что я не одинок, я не чудовище. Читая строчки Сименона, мне показалось, что индивидуумы, мучающиеся от стыда, могли бы получить некоторое облегчение, слушая про других, кто страдает похожими муками, или укрепить свой дух, зная, что они не одни такие. Якоби М. 2001. Для борьбы со стыдом используются защитные механизмы отрицания, подавления и самоутверждения. Льюис, 1971. Отрицание выступает в роли оборонительного сооружения на пути стыда. Человек отрицает существование или значимость источника стыда. Отрицание значимости источника стыда может стать одним из способов скрыться физически или психологически от источника своего тягостного переживания. Оно помогает, по крайней мере, психологически отодвинуть стыд. Человек может вообще отрицать наличие у него стыда, однако при этом он должен убедить себя в этом. Однако отрицание не исключает того, что впоследствии он попытается осмыслить ситуацию, вызвавшую стыд, и постарается избежать ее в будущем. Подавление, как механизм защиты, состоит в том, что люди стараются не думать о ситуациях, связанных с переживанием стыда. Пользуясь механизмом подавления, люди пытаются не думать о самих смущающих ситуациях, о ситуациях, связанных с переживанием стыда, или даже с возможностью переживания стыда. Подавление, по сравнению с отрицанием, может иметь более серьезные последствия для психологической адаптации и благополучия индивидуума. Используя механизм подавления, человек сжигает все мосты, связывающие его с возможностью переосмысления ситуации и с самоусовершенствованием. Он удовлетворяется своим «я». Льюис, 1971. Самоутверждение заключается в том, что человек путем развития каких-то сторон своего «я» пытается сделать себя более привлекательным, чтобы отвлечь внимание других от своих недостатков, например, маленького или слишком высокого роста, развивая интеллект, достигая высот в спорте и так далее. К. Изард пишет, что восстановление и укрепление «я», надломленного мощным переживанием стыда, нередко затягивается на несколько дней и недель. Даже спустя несколько месяцев, а иногда и лет, индивид может вспомнить о постыдной ситуации и вновь будет пытаться найти достойный выход из нее. Вновь и вновь предаваясь фантазиям о ситуации, вызвавшей стыд, индивид упражняет свои способности межличностного общения, овладевает техниками контроля над постыдными ситуациями и обстоятельствами. Впоследствии, оказавшись в подобной ситуации, он испробует придуманный им способ противостояния стыду и, обогащенный новым опытом, продолжит воображаемые репетиции и усовершенствования. Описанный здесь процесс позволяет человеку почувствовать собственную адекватность и способствует упрочению самоидентичности. С-358. К. Изард отмечает, что индивид ощущает себя более защищенным, более уверенным в себе, а следовательно и менее уязвимым для стыда, если он чувствует принадлежность к группе, если принимает групповые нормы. Чем отчетливее выражена идентификация индивида с группой, чем более насущно для него чувство принадлежности к группе, тем уязвимее он для группового осуждения. Поэтому каждый свой поступок такой человек склонен проверять на соответствие групповым нормам, а его поведение в целом во многом определяется стратегиями и техниками противостояния эмоции стыда. Как справиться с переживанием позора? Бывает, что человек попадает в ситуации, связанные с переживанием позора неожиданно, без совершения безнравственного поступка. В этом случае человеку необходимо избавиться от неприятной ситуации, в которую он попал. Для этого психологи рекомендуют следующее. Попробуйте выговориться. Не держите все в себе. Расскажите близкому человеку о ситуации, которая с вами произошла. Со стороны все может выглядеть не так уж и страшно, а близкий человек скажет вам об этом и успокоит вас. Повышайте свою самооценку. Ваша главная задача в данной ситуации – найти в себе неповторимые достоинства, свою изюминку. Вспомните случаи своей жизни, когда вы были на высоте и вызывали восхищение окружающих. Постарайтесь запомнить эти ощущения и чаще вспоминать причины, по которым вас стоит уважать. Не впадайте в уныние. Ничего нет хуже, чем отчаяние. Возьмите себя в руки и работайте над собой. Чтобы выбраться из сложной жизненной ситуации, потребуются силы. Смотрите на вещи с оптимизмом. Старайтесь получить больше положительных эмоций, просматривая кинокомедии, забавные ролики и общаясь в интернете. Попробуйте самореализоваться. Разберитесь в себе. Точно определите то, чего вы хотите в настоящее время, и наметьте шаги по достижению своей цели. Это может быть поиск интересной работы, попытка заработать на новую вещь или изучение иностранного языка. Вы – капитан корабля собственной судьбы. Помните об этом и не плывите по течению. Определите приоритеты в своей жизни и решайте главные задачи. Делайте хотя бы минимальные шаги к достижению своей цели, и вам будет некогда вспоминать о неприятностях, случившихся в вашей жизни. В первые дни после ситуации, которая вас огорчила, старайтесь не встречаться с людьми, перед которыми вы опозорились, чтобы не возобновлять в памяти прошлые события. Если вы оплошали перед друзьями, то они наверняка поймут вас и не осудят. Вы, скорее всего, придаете происшедшему большее значение, чем другие люди. Просто вы совестливый человек. И уже этот факт должен поднять вашу самооценку. Посмейтесь над случившимся казусом. Обычное чувство юмора может выручить вас из любой ситуации. Оно поднимет вам настроение и не заставит чувствовать себя неловко в катастрофической ситуации. Кто же смеется вместе с другими, вовсе теряет ощущение позора и потом вспоминает о неловкой ситуации со смехом. И помните, что время хороший лекарь, и скоро все забудут о случившемся, и вы в том числе.